Последние 10 минут эры устрашения. Год 62, 28 ноября, с 16:17:34 до 16:27:58. Центр устрашения. Бесцветные стены вспыхнули кроваво-красным, словно адский жар магмы прожег себе дорогу внутрь. Тревога наивысшего уровня. На багровом фоне засветились белые буквы, каждая крик ужаса. Нападение зондов сильного взаимодействия. Общее количество 6. Один идет курсом на точку Лагранжа, L1, между Землей и Солнцем. 5 других движутся к Земле строем 1-2-2. Скорость 25 тысяч километров в секунду. До столкновения с поверхностью 10 минут. Рядом с Чен Синь всплыли 5 цифр, светившиеся зеленым. Это были голографические кнопки. Если нажать любую из них, раскроется новое окно со всей доступной информацией, собранной системой раннего предупреждения, следящей за космосом в радиусе 15 миллионов километров от Земли. Эти данные проверили в штабе флота Солнечной системы и передали держателю меча. Впоследствии земляне узнают, что 6 капель скрывались как раз за границей зоны обнаружения, чуть дальше 15 миллионов километров. 3 из них использовали солнечные помехи в качестве прикрытия, остальные притворялись космическим мусором. Большую часть этого мусора составляли отработанные топливные кассеты самых первых термоядерных реакторов. Но даже если бы капли не маскировались, их все равно не стали бы искать так близко. Люди полагали, что они затаились намного дальше, в поясе астероидов. Грозовой разряд, которого Ло Цзи дожидался полвека, ударил в Чен Синь через 5 минут после ухода прежнего держателя. Чен Синь не стала нажимать голографические кнопки. Все ясно и так. Она мгновенно осознала всю глубину своего просчета. Та миссия держателя меча, которую она лелеяла в подсознании, никогда не имела ничего общего с реальностью. Разумеется, у Чен Синь был план на случай наихудшего развития событий, или, по крайней мере, она старалась, чтобы такой план составили. Специалисты СОП и флота объяснили ей, как работает система устрашения, и она разбирала с военными самые разные ситуации. Она воображала сценарии даже хуже случившегося. Но в то же время она совершила непоправимую ошибку. Ошибку, о которой не догадывалась, да и не могла догадываться. Однако именно в расчете на эту ошибку ее и сделали следующим держателем. Подсознательно она никогда не верила, что разворачивающееся сейчас событие вообще возможно. Среднее расстояние до группировки зондов сильного взаимодействия 14 миллионов километров, до ближайшего 13,5 миллионов километров, до столкновения с поверхностью 9 минут. Подсознание Чен Синь видело ее защитницей, не разрушительницей. Она женщина, а не воин. Она хотела пожертвовать остатком своей жизни ради поддержания равновесия между мирами, пока Земля не окрепнет, осваивая трисолярианскую науку, пока трисолярис не воспитается, впитывая земную культуру, пока однажды некий голос не скажет ей: «Отложи свой красный пульт, поднимайся на поверхность. Мир больше не нуждается ни в устрашении, ни в держателе меча». Чен Синь, в отличие от Ло Цзи, не воспринимала противостояние держателя с далеким миром как вопрос жизни и смерти. Ей оно представлялось чем-то вроде игры в шахматы. Она, Чен Синь, будет спокойно сидеть перед доской, продумывать дебюты, предугадывать атаки противника и парировать своими. Она была готова провести всю жизнь за этой игрой. Но соперник не побеспокоился сделать ход. Он просто схватил доску и шарахнул ею Чен Синь по голове. 6 капель включили двигатели на полную мощность в то самое мгновение, когда Чен Синь приняла красную кнопку из рук Ло Цзи. Враг не терял ни секунды. Среднее расстояние до группировки зондов сильного взаимодействия 13 миллионов километров. До ближайшего 12 миллионов километров. До столкновения с поверхностью 8 минут. Белизна. Среднее расстояние до группировки зондов сильного взаимодействия 11,5 миллионов километров. До ближайшего 10,5 миллионов километров. До столкновения с поверхностью 7 минут. Белизна. Ничего, кроме белизны. Не только белый зал, белая стена и белые буквы. Все остальное вокруг тоже стало непроницаемо белым. Чэн Синь словно зависла в молочной вселенной, в капле диаметром 16 миллиардов световых лет. В этой безбрежной белизне не за что ухватиться. Среднее расстояние до группировки зондов сильного взаимодействия 10 миллионов километров, до ближайшего 9 миллионов километров, до столкновения с поверхностью 6 минут. И что ей теперь делать? Среднее расстояние до группировки зондов сильного взаимодействия 9 миллионов километров, до ближайшего 7,5 миллионов километров, до столкновения с поверхностью 5 минут. Белизна стала таять. Чэн Синь острее прежнего ощутила над своей головой все 45 километров земной коры. Самый нижний слой, прямо над центром устрашения, образовался примерно 4 миллиарда лет тому назад. Земле тогда исполнилось всего 500 миллионов лет. Начал зарождаться густой, мутный океан, в который неустанно били молнии. Солнце тогда казалось расплывчатым огненным шаром, зависшим в затянутом дымкой небе и бросающим красные блики на поверхность воды. То и дело по небу проносились другие яркие шары. За ними тянулся огненный след, а потом они падали в океан и порождали цунами. Гигантские волны накатывались на залитые лавой континенты, в небо поднимались столбы пара и огня, затмевающие солнце. Контрастом к этой адской, но величественной картине служили микроскопические процессы, развернувшиеся во взбаламученной воде. Под разрядами молний и ливнем космического излучения возникли органические молекулы. Они сталкивались, сливались, снова распадались. Такая игра в кубики длилась 500 миллионов лет. Наконец, дрожащая цепочка органических молекул разделилась надвое. Половинки притянули к себе недостающие молекулы, и возникли две идентичные копии, принявшиеся размножаться снова и снова. Вероятность образования в этой игре самовоспроизводящейся цепочки молекул настолько же мала, как если бы смерч засосал в себя кучу металлолома и собрал бы из него Мерседес. Но это произошло, и началась захватывающая история, которая длится уже 3,5 миллиарда лет. Среднее расстояние до группировки зондов сильного взаимодействия 7,5 миллионов километров, до ближайшего 6 миллионов километров, до столкновения с поверхностью 4 минуты. Архейская эра сменилась протерозойской, и та и другая длились миллиарды лет. Потом наступил палеозой, кембрий 70 миллионов лет, ордовик 60, силур 40, девон 50, карбон 65, перм 55. Потом начался мезозой, триас 35 миллионов лет, юра 58, мел 70. Затем настал кайнозой. Третичный период 64,5 миллиона лет, четвертичный 2,5 миллиона лет. И тогда появилось человечество. Оно уложилось в одно мгновение, если сравнить с продолжительностью прежних периодов. Династии и эпохи засверкали фейерверком. Костяная дубинка, подброшенная в воздух какой-то обезьяной, превратилась в космический корабль. А теперь дорога длиной в 3,5 миллиарда лет, полная испытаний и невзгод, уперлась в маленького человечка, одного из сотни миллиардов, когда-либо живших на Земле, с красной кнопкой в руке. Среднее расстояние до группировки зондов сильного взаимодействия 6 миллионов километров, до ближайшего 4,5 миллиона километров, до столкновения с поверхностью 3 минуты. Чэн Синь задыхалась под весом придавивших ее 4 миллиардов лет. Ее подсознание попыталось вынырнуть на поверхность, чтобы глотнуть воздуха. Ей представлялось, что на поверхности кишмя кишит жизнь, начиная с самых крупных ее форм, гигантских рептилий, в том числе динозавров. Они стояли плотно, бок о бок, до самого горизонта. Под их животами и между ногами стояли млекопитающие, среди них — люди. Еще ниже бушевало черное море бесчисленных трилобитов и муравьев. В небесах сотни миллиардов птиц образовали темный крутящийся водоворот, закрывший собой звезды. Порой в нем мелькали даже огромные птеродактили. Все они сохраняли полное молчание. Страшнее всего были их глаза. Глаза динозавров, трилобитов, муравьев, птиц, бабочек. У одних только людей было 100 миллиардов пар глаз. Столько же, сколько во Млечном Пути звезд. Среди них были и глаза самых обычных людей, и глаза Леонардо да Винчи, Шекспира, Эйнштейна. Среднее расстояние до группировки зондов сильного взаимодействия — 4,5 миллиона километров. До ближайшего — 3 миллиона километров. До столкновения с поверхностью — 2 минуты. 2 зонда нацелены на Азию, 2 на Северную Америку, 1 на Европу. Нажатие кнопки уничтожит все достижения 3,5 миллиардов лет. Все растворится в бесконечной ночи Вселенной, словно никогда и не существовало. Чэн Синь показалось, что она опять прижимает к себе того ребенка, такого мягкого, теплого, с влажным личиком, радостно улыбающегося и зовущего ее «мама». Среднее расстояние до группировки зондов сильного взаимодействия — 3 миллиона километров, до ближайшего — 1,5 миллиона километров, до столкновения с поверхностью — 1 минута 30 секунд. «Нет!» — вскрикнула Чэн Синь и отбросила красную кнопку прочь. Устройство заскользило по полу, а она смотрела на него, как на ядовитую змею. Зонды сильного взаимодействия приближаются к орбите Луны и приступили к торможению. Прогнозируемые точки столкновения с Землей, гравитационные передатчики в Северной Америке, Европе и Азии и Абсолют-центр управления всеобщей системой гравитационного вещания. Прогнозируемое время до столкновения — 30 секунд. Последние мгновения тянулись бесконечно, как паутинка. Но Чэн Синь не колебалась, она уже приняла решение. Это решение родилось не в размышлениях. Оно всегда жило в глубине ее генома. Оно возникло 4 миллиарда лет назад и с тех пор только подкреплялось. Права она или не права, Чэн Синь знала, что у нее нет иного выбора. Хорошо, что скоро всему конец. Сильный толчок повалил Чэн Синь на пол. Это капли пронзили земную кору. Ей показалось, что каменная твердь, окружающая центр, исчезла, и комната лежит на мембране огромного барабана. Девушка закрыла глаза и представила себе каплю, проникающую сквозь толщу земли, как рыба сквозь воду. Она дожидалась момента, когда несущийся с космической скоростью идеально гладкий дьявол доберется сюда и превратит и ее саму, и все вокруг в раскаленную лаву. Но после нескольких резких сотрясений толчки прекратились, словно ударник закончил свою партию. Красный фон экрана поблек и сменился белым, как и раньше. Показалось, что в комнате посветлело, что она стала более открытой. Появились черные строчки. Североамериканский гравитационный передатчик разрушен. Европейский гравитационный передатчик разрушен. Азиатский гравитационный передатчик разрушен. Усиление радиосигналов Солнца подавлено на всех частотах. Вновь воцарилась тишина, нарушаемая лишь слабым журчанием текущей воды. От сотрясения почвы где-то лопнула труба. Чэн Синь поняла, что землетрясение вызвано атакой зонда на азиатский гравипередатчик. Комплекс аппаратуры располагался в 20 километрах от центра устрашения, также глубоко под землей. Капли не посчитали нужным атаковать держателя меча. Черный текст на экране исчез и вскоре сменился другим, последним. Восстановление всеобщей системы гравитационного вещания невозможно. Устрашение темным лесом прекращено.